Едва он встал под прохладные струи, без стука влетел в ванную комнату Мартинес. «Ты осатанел?» — холодно поинтересовался Марио. «Там к тебе очередная баба. Спрос на тебя сегодня, однако. Китаянка», — добавил он, понизив голос. «Может, та самая?» «Иди скажи, чтобы подождала. Предложи выпить. Думаешь, она вооружена?» Луис приоткрыл рот, удивившись. «Ты считаешь, она пришла тебя убрать? Тогда при чем тут Гевар? На него ведь покушались?» Марио выругался, выразив настрой их обоих, и предположил. «Не исключено, что она хочет перекупить меня, чтобы я сам расправился с шефом». «Ха! Вот это был бы финт! Интересно, сколько она предложит?» «Давай-ка прижмем ее. Тащи мачете, он в спальне. Я начну с ней говорить, а если пойму, что она обрабатывала Нгия, можешь появиться. Понял?» Санчес вышел в гостиную, перед этим поправив пистолет, который сунул сзади за пояс. Руку он так и оставил на рукояти. Другой рукой пригладил влажные после душа волосы. «Мадемуазель», — Санчес изобразил полупоклон, продолжая держать руку за спиной, — «что вам угодно?» Китаянка была хрупкой женщиной неопределенного возраста. Ей могло быть и 20, и 40. Хотя, скорее, второе, — решил Марио, поймав ее внимательный, очень вежливый взгляд. Стрижка каре подчеркивала ее довольно большие для китаянки глаза, как по линейке подстриженная челка прикрывала брови. Женщина красилась под блондинку. Ей это, может, и шло, но Марио предпочитал естественную красоту. «Простите, месье Санчес, я без предварительного звонка». Она встала, обнаружив соблазнительную фигуру и костюм, идеально сидевший. Кремовый пиджак с коротким рукавом и брошью на лацкане, и юбка той длины, которая демонстрировала красоту ноги, но не позволяла надеяться на большее. Камни в броше выглядели бриллиантами. Оружие в таком облегающем наряде спрятать, казалось бы, негде. Но Марио не обольщался. Одна милая девушка, подосланная руководством наркокартеля, пыталась убить его заточенной шпилькой. На шее остался шрам, а труп девицы уже сгнил в колумбийских джунглях. «Позвольте представиться. Ронг Дяо». Санчес посмотрел на нее еще более пристально. Именно эту фамилию упоминал покойный Нгия. Колумбиец показал жестом, чтобы она села. «Спасибо, месье. Я недавно в городе, и мне хотелось бы чувствовать себя более безопасно, чем теперь, а для этого нанять телохранителя». «Вам угрожают?» — в его голосе прозвучала злая издевка. «И кто вам меня рекомендовал?» «Мсье Мисумба, Самуэль Мисумба», — повторила она, настороженно глядя в лицо Санчеса, ставшее одновременно насмешливым и угрожающим. «Я пару часов назад разговаривал с моим другом Мисумбой, и надо же такое совпадение, я спросил его, не встречал ли он в городе китаянку? И он ответил, что никогда не видел. Зато другой мой приятель, Нгия, встречал. Правда, бедняга Нгия вчера скоропостижно скончался. Знаете ли, такое случается, если пуля попадает прямо в лоб». Санчес сделал паузу, с удовлетворением заметив, как и без того белокожее лицо Ронг заливает еще большая бледность, и пот выступает на тонкой переносице. И вот, перед тем, как с ним случилось это несчастье, он разоткровенничался, вспомнив о китаянке с такой же, как у вас, фамилией. Она живо интересовалась предпринимателем мсье Геваром, которого я имею честь охранять. После ее расспросов о перемещениях Гевара по городу, на француза было совершено нападение. Правда, он уцелел, а ранили меня. Слегка. Может, в меня и метили? Она сидела неестественно ровно, положив руки на столешницу. Пальцы судорожно сжала в кулаки. Молчала. «Так вот, у меня в этом доме есть небольшой подвальчик. Стены тут толстые, здание старинное, строили его на совесть. С Санчес, уже не таясь, достал пистолет из-за пояса и почесал стволом кончик носа. В дверях появился Луис с мачете в руках. У него было очень скучное лицо. Казалось, что он вот-вот начнет этим огромным тесаком вычищать грязь из-под ногтей. Настолько ему скучно и заняться нечем. «Мне бы хотелось знать истинную причину вашей бурной деятельности, которую вы развернули в Пуэнт-Нуаре», — почти ласково объяснил ей Марио. «Любопытство меня, знаете ли, так и распирает. А от любопытства, как известно, даже ослик удавился», — вспомнил он старую колумбийскую шутку. Мартинес сделал пару шагов к Ронг. Та словно проснулась и быстро заговорила. «Мсье Санчес, это недоразумение. Возникло небольшое недопонимание». Пот уже стекал по ее щекам струйками. «Позвольте соединить вас по телефону с месье Сименем. Он все вам разъяснит. Только вначале я скажу ему пару слов по-китайски, чтобы он быстро вник в ситуацию. Вы разрешите?» Она протянула руку к плоской желтой лакированной сумочке, лежащей на столе. Санчес кивком головы показал Луису на сумку, чтобы проверил содержимое. Тот незамедлительно вывалил все на стол. Помаду, носовой платок, зеркальце в серебряной оправе, солнцезащитные очки, маленький флакончик со светло-желтыми духами и презервативы в розовой упаковке, сотовый телефон и пуговицу. Марио поворошил горку этих вещей стволом пистолета, хмыкнул, увидев презервативы, отложил в сторону духи и пуговицу, а затем и вовсе забрал, сунув в карман. Ронг проводила свои вещи испуганным взглядом. «Звони», — велел он, пододвинув к ней телефон. Санчес понимал, кто она, и не считал необходимым церемониться с китаянкой. Она быстро и взволнованно заговорила по-китайски. Марио не препятствовал, тем более видел, что Сименя женщина боится больше, чем колумбийцев с пистолетом и мачете. Это его забавляло. У Санчеса вдруг улучшилось настроение. Он охотно взял телефон, протянутый Ронг. «Санчес, отпусти девчонку», — устало попросил Сименя. «Давай встретимся и поговорим». «Не знал, что вы все еще практикуете медовые ловушки». Пауза чуть затянулась. Шен издал неуверенный смешок. «Мне кажется, мы оба слегка заблуждались относительно друг друга», — наконец сказал он. «Мне приехать?» «Нет, иначе тут будет слишком много китайцев на квадратный метр. Ронг останется пока с моим приятелем, а мы встретимся на нейтральной территории. Здесь неподалеку есть одна злачная забегаловка. Люблю такие места». Марио рассказал, как туда добраться. Он, конечно же, не стал уточнять, что этот бар принадлежал его пасынку, Мбазе. Подмигнул Мартинесу и, сунув пистолет в кобуру, вышел из гостиной. Луис понял намек и тут же позвонил Мбазе.